193. Сын мой, о чистоте мысли и очищении сознания говорилось достаточно, но дело не в словах, а в их применении. Придется пересмотреть, что было применено и что осталось лежать в туне. Многое осталось непримененным. Сознание засорено обрывками мыслей ненужных. Много неполезного мыслится, дисциплина мысли не утверждена. Все это замедляет продвижение. Ритм сознания насиловать нельзя, но очищение и контроль над мыслью возможен при любом отрезке ритма. Об упорядочении мышления следует подумать. Лучше всего давать себе задание в свободное время продумывать какую-нибудь достойную размышления мысль, до конца разворачивая ее возможности. Одна законченная мысль ценнее сотни мысленных осколков. Также неизбежен контроль над чувствами. Много огорчений, неприятностей, их будем встречать, не теряя равновесия. Но самым главным будет все же потворство своим слабостям и недостаткам. Их надо сурово окоротить, чтобы в конце концов отбросить совершенно. Так постепенно, шаг за шагом, можно освобождать сознание от явлений ненужных, не теряя из вида руководящей нити и цели поставленной. Невозможно стать совершенным сразу, потому труд по очищению сознания не прекращается никогда.